Глава 17. Лиза. Вопрос босса грохнул где-то в висках. Сердце, по ощущениям, упало куда-то в пятки. «А разве это не так?» — с вызовом спросила я. «Кира, моя подруга», — ответил Филипп, улыбаясь совсем не к месту. «Ну, допустим, это так», — согласилась я. «Но на день рождения она приглашала только вас». «Поверь, она не будет возражать, если я приду не один». «Все равно это как-то странно. Я там никого не знаю». «Ты знаешь меня». «Да и кому ты сделаешь лучше, если будешь одна скучать в номере? А так развеешься, останутся приятные впечатления от поездки». «У меня нет платья. Я предприняла последнюю попытку отказаться». «Платье — не проблема. Кира, что ты писала про дресс-код?» Филипп достал телефон, полистал, отыскивая нужное сообщение. «Так, нашел. Белая вечеринка». «Пока я не успела опомниться, мой босс уже тащил меня в неизвестном направлении. Впрочем, ответ быстро стал очевиден, когда мы поднялись на этаж выше и поравнялись с одним из бутиков. «Вы шутите? Я не пойду!» — запротестовала я. «Здесь платье стоит, как крыло самолета. Давайте сходим в обычный магазин». «Всегда мечтал купить крыло самолета. Идем!» Да уж, с боссом сложно спорить, когда вместо аргументов он использует силу. Филипп положил руку мне на талию и мягко, но весьма настойчиво подталкивал ко входу в магазин. Нам навстречу вышел продавец, сканируя профессиональным взглядом Филиппа на предмет толщины его кошелька. «Нужно белое коктейльное платье для девушки. Можете помочь?» «Конечно. У нас сейчас свободно VIP-примерочная. Желаете пройти туда?» «Да», — подтвердил Филипп. «Нет!» — воскликнула я. Наши ответы прозвучали в один и тот же момент, что повеселило продавца, но он благоразумно промолчал. «Мы сейчас подберем для вас варианты, а вы пока можете осмотреться. Вдруг еще что-то понравится». Не особо доверяя крайне смазливому парню подбор одежды, я стала с интересом рассматривать коллекцию в магазине. Мне понравилась пара платьев. В отличие от своих собратьев по вешалкам, они стоили всего лишь как 2-3 мои зарплаты, а не как оклад за год работы. Я взяла их и оглянулась в поисках продавца. Рядом в ту же минуту оказалась еще одна девушка. «Давайте я отнесу». В примерочной Филипп устроился на диванчике, ему тут же предложили кофе, а мне принесли еще целый ворох платьев. Я не стала примерять их все, решив, что мне точно подойдет какое-то из тех, что выбрала я. Из всего белого великолепия мне понравилось белое атласное платье. У него была длина чуть выше колена. И довольно открытая спина. Но это с лихвой компенсировала закрытая горловина с красивой драпировкой. Вокруг шеи шли широкие завязки, которые спадали сзади длинным шлейфом. Оставшись довольным своим отражением, я сняла платье и вышла из примерочной. «Выбрала?» — спросил Филипп. «Я надеялся, ты покажешь». «Вы и так в пятницу увидите», — напомнила я. «Что-то подошло?» — спросил продавец. «Могу ли я предложить к платью босоножки или туфли?» «Нет-нет, спасибо. Выбрала вот это платье. Я передала в руки продавцу свой наряд для вечеринки, мы пошли к кассе. Мой босс подтвердил свое желание купить крыло самолета, оплатив покупку. Пока я наблюдала за происходящим, внутри меня бушевали смешанные чувства. С одной стороны, мне было крайне приятно, что Филипп сдержал свое слово, не дрогнув ни одним мускулом. Щедрость – одно из тех ценных качеств, которые я хотела бы видеть в своем мужчине. С другой стороны, внутренний голос кричал: «Как ты с ним расплатишься?» Не знаю, что это за комплекс внутри, но почему-то я была уверена, когда девушка принимает дорогие подарки от мужчины, она подтверждает, что готова принять и ухаживание. Хотя тут как раз тот самый случай, когда ответом было однозначное «да». Но мой босс особо никаких намеков на сближение не делал, поэтому даже когда из нашего уравнения исчезла одна переменная, ответ все равно был не так очевиден. Я не знаю, нравлюсь ли я Филиппу. Как сотрудник, пожалуй, да, он точно ко мне хорошо относится. Как девушка, не берусь утверждать. В какие-то моменты мне начинает казаться, что он проявляет ко мне симпатию. Потом я начинаю сомневаться. Может, у него флирт в базовых настройках, а я здесь вовсе ни при чем? «Почему ты отказалась от покупки обуви?» — спросил Филипп, когда мы вышли из магазина. «Я бы хотела завтра вечером поехать в обычный торговый центр, если у вас нет важных планов». «Я думал завтра отпраздновать заключение сделки. Ну, как скажешь. В торговый центр так в торговый центр. Только я поеду с тобой». «А вы не умрете от скуки во время шопинга?» — усмехнулась я. «Не переживай, я выносливый», — заявил Филипп. По его самодовольному выражению лица и хитрому взгляду мне показалось, что он имел в виду далеко не шопинг. Но уточнять я не стала, дабы избежать провокаций. «Может, перекусим?» — спросил мой босс, когда мы ушли уже довольно далеко от ГУМа. «Может быть, фастфуд?» Я показала пальцем на ресторан самой известной сети. «Пойдем, вспомним былое», — согласился Филипп. «Последний раз я был в подобных заведениях еще в студенческие годы». Мы вернулись в отель, когда на улице уже стемнело, и город украсили вечерние огни и неоновые вывески. Приняв душ, я легла на свое маленькое ложе в пушистом белом халате и тут же вспомнила, почему мне было неудобно спать прошлой ночью. Спина мигом окаменела в самых неожиданных местах. А усталость после долгого дня не спешила исчезать. Пока Филипп принимал водные процедуры, я успела поговорить с мамой, отправить ей фотографии и попыталась уснуть. Покрутившись боку на бок в поисках удобного положения, поняла, что сделать это будет непросто. Мой босс вышел из душа в таком же милом халате, как и у меня. И я не смогла сдержать усмешки. Это выглядело и комично, и эротично одновременно. «Филипп», — сказала я, выдерживая театральную паузу. «Да, Елизавета?» С улыбкой змеи-искусителя спросил мой босс. «У меня к вам деловое предложение». «Ну-ка, и какое же?» Удивился Филипп. «В пятницу я смогу переехать в свой номер. Как вы считаете, будет ли справедливо, если вы сегодня поспите в моем кресле? Один день я, один день вы». Привела весомый аргумент я. Мне почему-то казалось, если мой босс и правда джентльмен, он мне уступит. Проверим. Не могу сказать, что в восторге от твоего предложения. У меня есть встречное. Давай ты просто ляжешь рядом со мной. Переместившись на кровать, мой босс похлопал по свободному месту. Обещаю, я не трону тебя пальцем. Ну нет, я все же настаиваю. Нахмурилась я. Ну, если прям настаиваешь, давай меняться. Неохотно согласился мой босс. Пока он не передумал, я быстро нырнула в просторную кровать. Под одеялом скинула халат, закрыла глаза и постаралась уснуть, чтобы уж наверняка закрепить результат. Пиликнул телефон, но я проигнорировала его, всем видом показывая, что уже сплю. В отличие от прошлой ночи, в этот раз сон был безмятежным. Не знаю, что за отельная магия, но мне показалось, что это самые удобные матрасы и подушки в моей жизни. А какое нежное свежее было одеяло. Под утро просыпаться не хотелось. Сон плотно захватил меня в свои теплые объятия. Погодите, или это не сон? Я спала на левом боку, сунув руку под прохладную подушку, а когда открыла глаза, поняла, что в ухо мне горячо дышит Филипп, положив на меня свою медвежью лапу. Он взял меня в кокон, повторяя точь-в-точь мою собственную позу, но с одним небольшим отличием он обнимал меня, а не подушку. Восприятие тут же обострилось, и я почувствовала не только его крепкое тело, но и то, что упиралось мне куда-то в область ягодиц. Реакция собственного организма удивила меня еще больше. Вопреки здравому смыслу, захотелось вильнуть бедрами, поддаваясь Филиппу навстречу, и прогнуться, как кошка. Ни того, ни другого я ни разу не делала, умудрившись каким-то образом в свои 20 остаться невинной. Я разозлилась на саму себя и выплеснула эмоции на мужчину, который ночью тайком пробрался ко мне в кровать. Выбравшись из его захвата, я схватила лежащую под рукой подушку и шлепнула ею Филиппа, а потом увлеклась и сделала это еще раз. «Эй, что? Ты что делаешь?» Возмутился Филипп, открыв сонные глаза. Если вначале его взгляд был растерянным, то на второй раз сработал рефлекс. И Филипп перехватил мое запястье, вот только несколько перестарался, и по инерции вместе с подушкой я рухнула в его объятия. Филипп, похоже, тоже не ожидал такого поворота событий. Я впечатывалась грудью в его обнаженный торс, чувствуя через тонкую ткань пижамы, как напряглись мои соски. К слову, утренний показатель высокого тестостерона моего босса я тоже прекрасно ощущала, и это было чертовски волнительно. «Это я вас хочу спросить?» — возмутилась я, наблюдая, как темнеет его взгляд, и понимая, что вот-вот потеряю контроль над ситуацией. «Какого черта вы делаете?» Филипп тоже понял, что происходит что-то не то, и опустил мою руку, позволяя мне слезть с него. «Вообще-то я спал», — хрипло сказал он, протирая глаза. «В моей кровати!» «Спорное утверждение». Мой босс улыбнулся, кажется, ни капельки не испытывая неловкости от сложившейся ситуации. «Вы должны были спать там!» Я ткнула пальцем в сторону кресла. «Ты сама знаешь, что там спать невозможно». Невозмутимо возразил Филипп. «Уж могли бы постараться». «Ладно, прости меня, я просто ночью вставал и на автомате лег сюда, как-то забыв, что не один». От собственных мыслей, посетивших пару минут назад, щеки горели алым светофором. А от вида обнаженной груди босса, прикрытого одеялом лишь по пояс, этот эффект лишь усиливался. Я не стала проверять, куда нас заведет этот диалог. И, накинув халат, стремительно удалилась в ванную. Пока я отмокала под струями душа, в голову лезли разные мысли. Наверняка другие девушки на моем месте не упустили бы шанс соблазнить красавчика босса. Всего-то нужно было в подходящий момент чуть поддаться ему, и мы бы уже сплелись в жарких объятиях, растворяясь друг в друге. И мне этого хотелось, но я дико боялась стать игрушкой в его руках. Секретаршей по вызову, об которую он в любой момент будет снимать физическое напряжение. Ниже и не придумаешь. Ладно, через пару недель закончится моя практика, и это все прояснит. Если я ему действительно нравлюсь, не только как удобный сотрудник, но и как девушка, он знает мой номер телефона и где я живу. Что-нибудь да предпримет. А пока постараюсь сохранять остатки благоразумия и не поддаваться соблазну.